Джуд Беллингем. Главные цифры и факты. Полное имя. Джуд Беллингем. Дата рождения – 29 июня 2003 года. Место рождения – Стоурбридж. Гражданство – Англия. Рост – 186 сантиметров. Вес – 75 килограмм. Позиция на поле – центральный полузащитник, центральный атакующий полузащитник. Родной клуб – Бирмингем Сити. Нынешний клуб – Реал Мадрид. Кумиры – Уэйн Руни, Зинедин Зидан, Стивен Джерард. Трансферная стоимость, по данным Трансфермаркт, на 25 мая 2025 года – 180 миллионов евро. Статистика в Бирмингеме. 44 матча, 4 гола, 2 результативные передачи. Статистика в Боруссии. 132 матча, 24 гола, 25 результативных передач. Статистика в Реале на 25 мая 2025 года. 94 матча, 37 голов, 27 результативных передач. Статистика в сборной Англии на 25 мая 2025 года. 42 матча, 6 голов, 20 результативных передач. Командные достижения на 25 мая 2025 года. Победитель Кубка Германии 2020-2021 в составе Боруссии. Обладатель Суперкубка Испании 2024 года в составе Реала. Чемпион Испании 2023-2024 в составе Реала. Победитель Лиги чемпионов 2023-2024 в составе Реала. Обладатель Суперкубка УЕФА 2024 в составе Реала. Победитель Межконтинентального кубка 2024 в составе Реала. Серебряный призер чемпионатов Европы 2020 и 2024 годов в составе сборной Англии. Личные достижения на 25 мая 2025 года. Лучший игрок Кубка Сиренки в 2019 году. Лучший молодой игрок месяца в английской футбольной лиге, ноябрь 2019 года. Лучший молодой игрок Бирмингема в сезоне 2019-2020. Лучший молодой игрок чемпионшипа в сезоне 2019-2020. Новичок года в чемпионшипе по итогам сезона 2019-2020. Новичок месяца в Бундеслиге сентябрь 2020 года. Лучший новичок Бундеслиги по версии VDV. Дважды вошел в символическую сборную сезона в Бундеслиге. Попадание в команду сезона Бундеслиги по версии VDV. Лучший игрок Бундеслиги в сезоне 2022-2023. Главное открытие сезона Бундеслиги по версии VDV. Дважды лучший игрок месяца в испанской Ла Лиге август 2023 и октябрь 2023. Лучший игрок сезона в Ла Лиге. Обладатель трофея Копа, приз лучшему молодому игроку мира в возрасте до 21 года. Обладатель премии Golden Boy, приз главной молодой звезде. Обладатель премии Прорыв года. Вошел в символическую сборную сезона Ла Лиги. Вошел в символическую сборную сезона Лиги чемпионов. Коротко о главном. Биография Беллингема в фактах. Родился в маленьком британском городке Стоурбридж 29 июня 2003 года. Рос в дружной семье, где родители поддерживали любое его начинание и старались развивать способности детей. У Джуда есть брат, Джоб Беллингем. Он тоже футболист, сейчас выступает за Сандерленд. На момент записи этой книги Джобом активно интересуется дортмундская Боруссия. Джуд не любил футбол в раннем возрасте. Во время детских матчей он собирал для мамы одуванчики. Интерес к футболу появился благодаря родителям. Брал пример с отца, который был одним из главных бомбардиров любительских лиг Англии. Первый футбольный клуб Беллингема – Бирмингем-Сити. Выделялся в Академии Бирмингема на всех этапах. Иногда играл за команды старших возрастных групп. После одного успешного сезона в Бирмингеме Джуд решил перейти в более статусный клуб. За него боролись лучшие команды Европы, но парень решил не спешить и расти постепенно. В 2020 году он перешел в Боруссию Дортмунд, которая гарантировала ему место в составе. Свои 3 года в Боруссии Беллингем описал так: «Пришел мальчиком, ушел мужчиной. Стал лидером и главной звездой Боруссии. Опять заинтересовал множество европейских топ-клубов. На этот раз Джуд принял предложение Реала. В Мадриде сразу же закрепился в основном составе, забил 10 голов за 10 первых матчей. Получил прозвище «Новый Зидан» за сходство с легендой Реала по игровым качествам. Со сборной Англии 2 раза доходил до финалов чемпионата Европы, 2 раза проиграл в них. Про человеческие качества Беллингема известно, что он скромный и спокойный, целеустремленный и не по годам зрелый. А сейчас считается одной из главных звезд Реала, сборной Англии и лучшим центральным полузащитником планеты.